Глава 10. «Откуда он знает?» «Как? Как он вообще мог догадаться? Мы с ним не знакомы. Он не представляет, какой была Альви. Сам же говорил, что мы не в Плеоне». «У вас очень хорошая фантазия, Кристоф», — улыбнулась я, хотя сейчас мне искренне хотелось отдавить ему ногу. В отличие от моих оплошностей с Натаниэлем, намеренно. «А у вас очень хорошая выдержка». Он посмотрел мне в глаза, и в его радужках заплясало пламя. «Говорю же, мы с вами стали бы отличной парой». «Это вряд ли», — сухо ответила я. «Да, здесь не поспоришь. Партнерами в Лувуале мы не станем, но мы все еще можем стать партнерами в Эйсмейстрии». «Вы о чем? Мне невыносимо хотелось, чтобы этот танец поскорее закончился, но он был достаточно долгим. О том, что вы, кажется, нашли путь к сердцу вашего императора. Кем бы вы ни были, вы очень умны, и со временем сможете подобраться еще ближе. А следовательно, предоставлять мне интересную информацию время от времени». Я все-таки наступила ему на ногу и не извинилась. Правда, Кристоф даже не поморщился. «Вы сейчас предложили мне шпионить на вас?» — резко спросила я. «Ну зачем же так резко? Просто делиться сведениями, которые мне помогут в будущем». «Да, Натаниэль оказался насчет него прав. Я даже не представляла, насколько». «Не боитесь, что я прямо сейчас пойду с вашим предложением к мужу?» «Не боюсь, потому что вы не сможете ответить на множество вопросов, которые он задаст, если ему станет известно то же, что и мне. Что вы совершенно не умели общаться с прислугой, когда впервые здесь появились. Что вы говорили странные слова, и до сих пор их говорите, кстати. Что вы ведете себя не как подобает женщине, воспитанной в наших традициях». Кристоф посмотрел на меня в упор, но теперь уже совершенно иначе, холодно и хищно. «И кто вас поддержит в ваших предположениях?» — уточнила я. «Например, ваша повариха. Жульена, кажется. Она мне много всего интересного рассказала». «Разумеется». Я кивнула. «Мой супруг мгновенно поверит в то, что обозленная на меня женщина говорит правду». «Может быть, и не поверит», — Кристоф улыбнулся. «Сразу. Но сомнения у него появятся. Уверен, он тоже замечал много ваших странностей, и несмотря на то, что император Вейсмейстрии, один из самых молодых правителей нашего мира, проницательностью он не обделен. Да, в Лавуале вас многие любят, не скрою. Но когда дело дойдет до серьезного разговора с вами и с прислугой, и речь пойдет уже о государственной измене, стоит ли говорить, чью сторону они примут? Своя шкура всегда дороже чужой, даже если это хозяйка Седой горы». Последний он произнес издевательски насмешливо. «Наш разговор окончен. Я едва сдержалась, чтобы не оттолкнуть его на последних па танца. К счастью, музыка закончилась, и я отступила, игнорируя реверанс, которым обычно дамы прощались после танца. Развернулась и в спину мне ударила. О, можете мне поверить, моя прекрасная незнакомка, наш разговор еще только начинается». Я не стала оборачиваться, хотя ледяной взгляд полосовал мне спину ножами. Вальден только этого и добивается, провоцирует меня, хочет, чтобы я оступилась на людях, чтобы как можно чаще оступалась, чтобы нервничала, чтобы выдала себя. Не дождется. Но как он все-таки понял? «Удивительно яростный танец у вас получился с Вальденом», — холодно произнес приблизившийся ко мне муж. «Вы оба так сверкали глазами. У нас вышло взаимное недопонимание по поводу курорта», — солгала я. «Терпеть не могу лгать, но Вальден прав. Мое заселение в тело Ары, будущей императрицы, может быть, и будет воспринято как государственная измена. Особенно учитывая мои с ним переговоры. Особенно учитывая, что я все не рассказала сразу. Никто не поверит в то, что я ни сном, ни духом, как это произошло. А если еще вспомнить, что этот мир закрыт для иномирян...» От вынужденной лжи было тошно, но я не позволила чувствам взять над собой верх. Я так много сделала, чтобы выжить в новом мире, и здесь что-нибудь придумаю. Мне просто нужен тайм-аут, немного времени, чтобы обо всем поразмыслить и не наделать глупостей сгоряча. Того, что даст Вальдену в руки новое оружие против меня. Того, что укрепит его веру в том, что он прав. Вы говорили о курорте? Как-то мигом расслабился Натаниэль. О чем еще мы могли говорить? Хмыкнула я. Мне было ужасно неловко из-за того, что я предложила ему партнерство, воспользовалась его связями, а потом... Если тебя это утешит, Вальден никогда не пошевелит и пальцем, если это каким-то образом невыгодно ему. Натаниэль взял мою руку в свою и поднес к губам. Да, теперь я в этом убедилась лично. Кроме того, земные в восторге от того, что они видят, от того, чем им приходится заниматься, и от того, что им перепадет хороший кусок от доходов, разумеется, — хмыкнул Натаниэль. Я посмотрела на Дамира, беседующего с маркизой. «Их ты ни в чем нехорошем не подозреваешь?» «Земные не заинтересованы в верхних землях, как они их называют. Они живут обособленно, на глубине. Их сила питается от недр нашего мира, поэтому весь их интерес здесь денежный и политический. Ну и, возможно, исследовательский. Лавуаль необычен. Здесь даже потоки магии ощущаются по-другому. Ты, скорее всего, этого не чувствуешь, но я физически улавливаю разницу». «В чем разница?» — крайне заинтригованная спросила я. Мы вышли на балкон, и Натаниэль перехватил у стоящего в дверях слуги накидку, чтобы укутать меня в нее. Лестница с балкона вела прямо во внутренний двор замка, и мы словно очутились в зимней сказке. Здесь тоже стояли украшенные деревья, снежинки кружились в воздухе и оседали мне на лицо. «Не холодно?» — поинтересовался муж, и только когда я покачала головой, продолжил про Лавуаль. Я привык чувствовать магию изнутри, она всегда была моей силой. Напитывала, согревала, дарила ярость и мощь. Здесь же я словно чувствую ее отклик отовсюду. Я изумленно вскинула брови. И ты превратил это место в захолустье? Хочешь — верь, хочешь — нет, но оно было другим до того, как здесь появилась ты. Ты словно вдохнула в него жизнь, Альви. Хоть это и звучит фантастически, невероятно, Лавуаль из моего детства был иным, из моей молодости. Я был здесь несколько раз и ничего такого не испытывал, но, если честно, я совершенно этому не удивляюсь. «Почему?» — спросила я, окончательно сбитая с толку. «Потому что мне ты тоже подарила вторую жизнь, научила чувствовать ярче, сильнее. Ты как тот самый феникс, которых в нашем мире не существует, возрождаешь все, к чему прикасаешься». «Ой, вот давайте про другие миры не будем». «Я ничего такого не делала», — сказала я. «Возможно, это из-за вмешательства земных. Не стоит умалять свои заслуги, Альви. Начиная с той, что ты спасла моего сына, когда у тебя якобы случился выкидыш. Удержала эту искру в своем теле, не позволила ей погаснуть, и заканчивая всем, что ты сделала здесь. Я восхищен тобой, моя маленькая жена». Мне нужно было что-то ответить, что-то, чтобы перебить эти его слова, которые впервые отозвались в моем сердце не только из-за искры, не только из-за Альви. Я могла сколько угодно лгать себе, лгать ему, но это были чувства Аглаи. Мои. И в моих чувствах сейчас, помимо растерянности, была та самая искра, которая не имела ничего общего с магией. Прежде чем я успела справиться с чувствами, столь резко на меня нахлынувшими, Натаниэль наклонился и коснулся губами моих губ. Этот поцелуй был совершенно не похож на все предыдущие, властные, присваивающие и яростные. Скорее, он был, как там муж недавно выразился про интересы земных, исследовательским. Дракон словно изучал отклик моего тела на эту простую ласку. Не на уровне инстинктов или желания искры, а что мне нравится больше. Как мне нравится больше. И по мере того, как поцелуй становился все более и более глубоким и жарким, У меня все сильнее кружилась голова. Теперь уже на меня не просто что-то нахлынуло. Меня накрыло и понесло, как тогда, ураганом в горах. Разве что сейчас я совершенно не чувствовала опасности, и хотя я в точности так же задыхалась, как тогда под снегом, сейчас от охватившего меня жара в руках обнимающего меня мужчины было совершенно не страшно. Не страшно упасть в это все, потому что я впервые, наверное, за всю свою жизнь, или уже две, чувствовала так. Если Натаниэль говорил про то, что здесь он ощущает свою магию, раскрывающуюся в каждом кусочке пространства, усиленную этим местом, то я в точности также ощущала сейчас себя рядом с ним. И это чувство никуда не исчезло, когда Натаниэль оторвался от моих губ и посмотрел мне в глаза тягучим, драконьим взглядом. Его радужка полыхала, вертикальные зрачки раскрывались и стягивались в нити. «Нам нужно возвращаться, Альви», — хрипло произнес он и подал мне руку, которую я приняла, чувствуя, как внутри меня зарождается магия совершенно иного рода, не менее сильная, яростная и опасная, чем все драконье пламя этого мира. Магия любви.